moment for a minute. I'm feeling well, Clinton. You feel the moment for a minute. So just let me pretend. Кожа, только у меня кислота. Она не кислая густо. Она не кислая густо.